Глава 11. После ланча Лидия одолжила у Авроры велосипед и все-таки добралась до города. Местные жители приветливо махали ей на улице, хотя она не запомнила большинство из тех, с кем познакомилась вчера вечером. Интересно, почему говорят, что в небольших деревнях нужно прожить несколько поколений, чтобы тебя начали принимать за своего? В Новом Ханаане всех новых обитателей оценивали в первую очередь по социальному статусу. Если новичок записывался во все правильные клубы, участвовал в местной общественной жизни и щедро жертвовал на благотворительность, он немедленно становился своим. Вайду, похоже, были рады любому теплокровному, хотя, присматриваясь к людям на улицах, Лидия отметила, что среди них нет ни чернокожих, ни мексиканцев, ни даже итальянцев. Она нашла гараж Бассета и выслушала долгое перечисление того, что братья должны заменить и починить в двигателе и ходовой ее пикапа. Обычно после такого обстоятельного отчета следовала грабительская сумма ремонта, но она оказалась гораздо меньше, чем Лидия ожидала, а Марф Бассет клятвенно заверил, что уже завтра сам пригонит машину к пансиону Авроры. Затем Лидия прошлась по местным магазинам, среди которых ее особенно впечатлила сувенирная лавка, где в изобилии были представлены товары с изображением портрета неизвестной в зеленой сережке. Рисунком, скопированным с надгробия, украшали чашки, тарелки, декоративные вышитые салфетки, даже кухонные полотенца и фартуки. Лидия сочла этот бизнес несколько экстравагантным и удивилась, неужели кто-то захочет приобрести сувенир с изображением жертвы зверского преступления. Продавец ответил, что товар идет неплохо. Те, кто останавливаются на кладбище потереть зеленый камушек ради исполнения желания, считают, что и сам портрет девушки обладает магическими свойствами. В доказательство он постучал пальцем по белой чашке, украшенной черно-белым трафаретным рисунком девушки с ярко-зеленым кружочком около уха. «Зеленая на удачу», — сказал продавец, приложив палец к кружочку. Кроме того, жители Айду полагали, что совершают доброе дело. С помощью сувениров портреты неизвестные распространяются по всей стране. И есть шанс, что в один прекрасный день кто-то посмотрит на такую чашку и узнает свою дочь или сестру. Мы хотели поставить киоск прямо рядом с кладбищем, ведь многие даже не заезжают в город, но в итоге мэр запретил, а совет его поддержал, — подсокал он языком. Лидия покачала головой, внутренне соглашаясь с мэром Дилейни. Потом все-таки купила несколько открыток с портретом неизвестной, решив послать их знакомым, когда доберется до пункта назначения. Зашла на почту позвонить сестре и сообщить, что она жива и здорова, но временно остановилась в Огайо. Вернувшись в пансион, помогла Авроре сделать салат и накрыть на стол, а после ужина они вдвоем уселись играть в скрэбл в гостиной. Телевидения в Айду не было, даже радиосигнал ловился с помехами, объяснила ей хозяйка. За всеми этими делами Лидия совершенно забыла о приглашении Пейджа Лундина и, лишь услышав бой старинных настенных часов, поняла, что уже 9 вечера. Несколько мгновений она пребывала в растерянности. Конечно же, это полная глупость — идти сейчас в темноте на кладбище. Она сходит туда завтра перед отъездом и извинится перед стариком, скажет, что не смогла выбраться или вообще выбросит эту историю из головы. Зачем идти на поводу у сумасшедшего? И тут же Лидия стала жаль этого Пейджа Лундина. Он стоит там сейчас у могилы и ждет ее. От дома Авроры до могилы этой неизвестной девушки идти от силы 10 минут. Если старик ее дождется, она послушает, что он скажет. Если не дождется, так тому и быть. «У тебя есть хороший фонарь?» — обратилась Лидия к Авроре. «Я все-таки схожу». «Куда?» — опешила хозяйка. «Мы же договорились с мистером Лундиным встретиться на кладбище у могилы Джейн Доу в 9. Я говорила. Сходишь со мной?» «Ты что, совсем с ума сошла?» — медленно спросила Аврора. «Никуда я не пойду». «И ты никуда не пойдешь». «Давай, я лучше заварю нам еще чаю». «Да ладно тебе, ведь еще совсем не поздно. И ваш мэр сказал, что тут совершенно безопасно. А ты сказала, что этот Пейдж Лундин безобидный. Дай фонарик, я быстро. А то невежливо как-то получается». «Лидия, не сходи с ума!» «Впрочем, дело твое», — пожала плечами Аврора. «Фонарь висит на крючке в прихожей, рядом с дождевиками». «Спасибо, скоро вернусь». «Лидия!» — Аврора выбежала на крыльцо и кричала ей в спину. «Осторожнее, переходи дорогу. Тут нет уличного освещения». «Хорошо, спасибо. Учти, если через полчаса ты не явишься, я звоню шерифу». «И что за бес в тебя вселился?» Лидия предпочла не отвечать, бодрым шагом направившись в сторону шоссе. Правда, по мере приближения к кладбищу ее уверенность стала слабеть. «И правда, что я делаю?» — спросила она себя. «Сумасшедший бродяга нес какую-то чушь, а я бегу встречаться с ним на кладбище в кромешной тьме. Что я пытаюсь доказать, что я ничего не боюсь?» Джордж бы меня точно никуда не отпустил. Или пошел бы со мной, прихватив бейсбольную биту. Еще некоторое время Лидия размышляла, как бы повел себя Джордж в такой ситуации. Потом поняла, что не знает. «Хватит дурачиться. Надо развернуться и идти домой», — решила она. «Что такого важного собирается рассказать мне этот старик?» «Он сказал, что знает, что случилось с неизвестной», — всплыло у нее в голове. «Господи, а вдруг это он и убил девушку 10 лет назад?» — подумала Лидия в панике. «Сегодня как раз годовщина, вот он и устал все скрывать и хочет признаться. Или, может, он и меня хочет убить?» Тем не менее, повинуясь неясному импульсу, Лидия продолжала идти вперед. Быстро перебежала шоссе и посветила фонарем в сторону одинокого надгробия девушки с зеленой сережкой. В зыбком круге света не было заметно никакой человеческой фигуры. «Он ушел», — подумала Лидия со смесью облегчения и разочарования, или даже и не собирался приходить, просто нес околесицу, а я и поверила. Она подошла поближе и тут заметила, что на могиле лежит какой-то темный куль, почти загораживая собой плиту. Теперь она смогла разглядеть ветхие штаны, пиджак с порванным у плеча рукавом и сгвозданные ботинки. Пейдж лежал, уткнувшись носом в землю. Его шляпа пропала так, что был виден плешивый седой затылок со свалявшимися вокруг космами. Из-под воротника выглядывала засаленная шейная косынка. «Да он пьян», — брезгливо решила Лидия. Однако что-то было не так. Одна рука Лундина упиралась в памятник рядом с зеленым камушком, словно он сам пытался потереть его, чтобы загадать желание. На белом мраморе отчетливо были заметны темные полосы. «Мистер Лундин», — позвала Лидия, — «с вами все в порядке?» Она подошла и тронула старика за плечо, потом положила фонарь на землю и попыталась его перевернуть на спину. Он никак не отреагировал. Лидия снова подняла фонарь, чтобы посветить Лундину в лицо. Первое, что она увидела, — ее собственная левая рука, держащая старика за отворот пиджака. Она была вся красная и переливалась на свету, будто ее облили густым сиропом. Лидия так удивилась, что чуть было не засунула в рот палец, чтобы попробовать, но тут же заметила, что такая же красная жижа блестит на груди и животе Лундина под распахнутым пиджаком. Наконец ее мозг понял то, что уже давно видели глаза, и Лидия громко закричала.